Глава вторая. 7 апреля. Пески Тафия. Четтери. Владыка Четтерии в делах и управлении городом был столь же прям, быстр и точен, как в бою. Советники знали, что он не терпит долгих разговоров и велеречивости и требует конкретных решений и расчетов. За провинности с должностей он снимал без сожаления, льстецов от себя удалял сразу. Чет понимал, что пусть у него нет экономического образования, но люди в городе, и жители песков, и беженцы должны иметь защиту, кров, воду, пищу, медицинскую помощь и не задыхаться от отходов. А еще нужно было довыполнить обещания, данные теще, чтобы, когда придет время уходить, он мог оставить Свету со спокойной совестью. Но Тамара Алексеевна, продолжавшая вместе с отцом Светы и родными Матвея гостить в Тафии, была довольна и интеллигентно хвалила зятя. Правда, не слишком часто, чтобы не перехвалить. Уже вовсю работали магазины с иностранными и местными товарами, открылся лазарет с родильным отделением, со стороны Йеллоувиня начали проектировать новую дорогу и тянуть телефонный кабель, а на крышах домов появились первые солнечные батареи. Часто теперь проезжали по улочкам города на реке легковые машины и грузовички, по большей части с йеллоувиньскими и эмиратскими знаками. Мастер иногда позволял себе сентиментально погрустить, глядя на отблески с крыш. Белоснежная Тафия становилась белоснежно-зеркальной. Но так было всегда, чтобы открыть путь новому, нужно изменить старое. Этим владыка и занимался, а глобальное планирование и политику оставил Нории и Ангелине. Занимался, не получая удовольствия, но четко следуя принципу, перенятому от мастера Ферри. «Неважно, какое дело назначила тебе судьба, делай его хорошо и принимай как урок совершенствования». С утра Четтери согласовывал взносы, которые при заходе в порт Тафии должны были платить иностранные корабли, и слушал главу государственной речной строительной компании Йеллоувиня. Тот был приглашен с согласия Ханьши, чтобы обсудить развитие этого самого порта. Хотя, конечно, развитие было преувеличением. Если для пассажирских и туристических судов еще можно было использовать старые пирсы, то грузовой порт нужно было строить, и желательно в стороне, чтобы не портить кранами и контейнерами дивные виды Тафии и реки Неру. Йеллоувинец, вопреки национальному менталитету, оказался человеком, тоже не терпящим долгих речей, поэтому соглашение о начале проектирования было подписано быстро и к взаимному удовольствию. В кабинет, где Четтери просматривал указы, подготовленные советниками, уже заглядывала Света, пополневшая и цветущая. Она каждый день заходила и утром, и незадолго до обеда, целовала мужа в макушку, распускала ему косу, массировала голову. Как-то сразу приходило понимание, что пора отдохнуть. «Ты не забыл про обед?» — спрашивала она строго. «Через полчаса, Чет». И мастер подчинялся. В делах домашних он полностью уступил главенство жене и никогда не оспаривал ее решений. Она вела дом, пусть он и был побольше обычных, управлялась со слугами, хотя могла этого не делать, с радостью вместе с родителями занималась садом и следила, чтобы муж был накормлен и обихожен. Только поначалу Света спрашивала его разрешения на переделку их покоев, например, или обустройство беседок в саду. Потом Чет приучил, что это ей решать. «Делай, что хочешь», — говорил он, — «только чтобы ты была довольна. И чтобы, — добавлял он жмурясь, — у тебя всегда хватало времени на меня, Света». У нее хватало. И так ему с ней было хорошо, так смягчала она его сердце, что он и понять уже не мог, как жил без нее 500 лет назад. Только однажды он запретил ей что-то. Светлана часто в вечерние прохладные часы выходила с родителями погулять в город. Ее, конечно, сопровождали охранники, хотя вряд ли во всех песках нашлись бы глупцы, способные тронуть жену мастера. Но люди в Тафию пребывали разные, и Четтери не желал рисковать. Супругу владыки узнавали, кланялись ей и сердечно желали здоровья и удачного рода разрешения, а то и подходили с подарками и прошениями. Света как могла старалась решать посильные ей проблемы жителей Тафии, а то, что было не в ее власти, передавала мужу. Несколько дней назад, нежась в постели поутру, когда Чет уже вернулся с тренировки, она сказала, что встретила накануне вечером Вэйши, несущего на закорках смешного старика, что ученик выглядел голодным и сильно похудевшим, и попросила разрешения передать ему еду и одежду. «Ты против, я уже вижу», — сказала она со вздохом, не успел дракон и рта открыть. «Я не стала бы делать это без твоего ведома, Чет, но мне так жалко его». Четыре забрался к ней в кровать, обняв и прижавшись лицом к плечу, как мальчишка. Он очень любил ощущение уюта, которое появлялось рядом с женой, и Света ласково поцеловала его в макушку. «Ты навредишь», — прикрыв глаза, объяснил он. «Вэйши не может сейчас принять это как должно. Уязвленное самолюбие заставит его отказаться от помощи и тем самым обидеть тебя. В лучшем случае он решит отдать твой дар кому-то другому, что только укрепит его гордыню. Он не против смиренно принять помощь и искренне поблагодарить за нее, Света. Я люблю твою доброту, но ты правильно сделала, что спросила меня». Светлана снова вздохнула, но не стала спорить. Она была теперь немного рассеянной, в глазах появился влажный блеск, походка стала более осторожной. Шел 7-й месяц беременности, сын уже вовсю ворочался в ее чреве, и она то и дело замирала, прислушиваясь к себе. И если драконицы в период вынашивания ребенка или высиживания яиц становились агрессивными, то Света с каждым днем наполнялась спокойствием и любовью. Аура ее, напоенная стихией матушки воды, стала немного мощнее, а в центре теперь сияло ровное сине-белое сплетение. Такой, налитой, на пике своей женственности, Светлана возбуждала Чета еще сильнее. Он, конечно, не трогал бы ее, если бы ей было неприятно, но Света сама тянулась к нему. «Я теперь все время тебя хочу», — призналась она как-то страшным шепотом ночью, когда он, расслабленный, сытый и довольный, почти засыпал, аккуратно прижав ее к себе спиной. «Даже сейчас, опять, кажется, ужас какой-то. Никогда не думала, что в беременность стану такой ненасытной. Прохожу днем мимо твоего кабинета, а сама думаю, что надо зайти и... Чет, а ты все еще хочешь меня? Тебе не трудно?» Он издал сонный смешок, подгреб жену ближе и привычно потерся бедрами о ее ягодицы. «Я тебе утром еще раз покажу, как хочу, раз возникли сомнения. Только не сейчас». «Почему?» — настороженно спросила Света. «Мне же трудно, сама сказала. Старенький я у тебя». Весело буркнул Четыре и снова потерся об нее. «А нет, уже снова молоденький». «Чет!» — застонала она, давясь от смеха. Он захохотал ей в затылок. «Ну как мне еще реагировать на эти глупости, Света? Не выдумывай. И еще, женщина, как твой муж и владыка, повелеваю, если днем тебя настигает желание объездить меня, ты не томишься, а идешь ко мне. Я соберусь, выгоню советников, разомну свои старые кости и сделаю тебя довольной. Должен же я отрабатывать твою заботу». Светлана потянула к себе его пальцы и с улыбкой коснулась их губами. «Ох, Чет», — сказала она с грустной нежностью, — «не могу представить, как бы я жила без тебя. Иногда я боюсь, что проснусь, а тебя нет. И всего этого нет. Приснилось, привиделось. Или что ты уйдешь на войну. Уйдешь, я знаю. И не вер...» Четыре мягко закрыл ей рот ладонью. «Ты права», — сказал он, не дурачусь более. «Я скоро уйду, но мы смертны. В любой момент можем умереть. Поэтому есть ли смысл об этом печалиться и отравлять себе жизнь заранее? Нужно радоваться, что мы сейчас живы, и исполнять свое предназначение. Женщина, не хорони меня заживо. Ты не будешь плакать и истязать себя, а будешь ждать и верить, что я вернусь. Да, Света?» «Да», — сказала она, глотая слезы. «И правда, твоя стихия теперь вода», — сказал он ворчливо, поворачивая ее к себе. Поцеловал глубоко, нежно, чувствуя на губах соленые слезы, спустился ниже, прикусил шею, лизнул грудь над округлым животом, смял ладонями ягодицы. Света, прекратив всхлипывать, вздрогнула, заерзала. Она стала очень чувствительной. «Что ты делаешь?» «Утешаю тебя, конечно», — объяснил воин-дракон охотно. «Не доработал, раз у тебя силы остаются на страх и слезы». «Это не повод для шуток, Чет», — прошептала она с упреком. «Какие уж тут шутки», — сказал он серьезно, перекатываясь на спину и очень бережно помогая ей сесть сверху. «Моя женщина не должна бояться и плакать, и ничего смешного в этом нет». 8 апреля. Владыка Четерии любил нагружать тело ранним утром, когда сады Тафии были напоены темнотой и прохладой, ветерки лениво текли над остывшей землей и звонко пели птицы, радуясь скорому появлению солнца. И в это утро он поднялся еще до рассвета, оставив потяжелевшую, крепко спящую Свету в кровати. Она перестала просыпаться вместе с ним, чтобы посмотреть на тренировки, и Чет ее не будил, мимолетно провел по плечу жены губами и направился в купальню, а оттуда во двор, на ходу заплетая косу. Босые ноги его коснулись холодной плитки, и через несколько секунд мастер присел на бортик фонтана, зачерпнул свежей воды, напоенной силой, поднимающейся из глубинной жилы, встал, прошептав короткую молитву отцу воздуху и матери воде, поклонился небу, и уже начиная улыбаться, потек по плитке вокруг фонтана в гибком, размашистом танце, все быстрее, разминаясь и разогреваясь. Когда пришло время доставать клинки, Чет на мгновение остановился, закрыв глаза и слушая вокруг наступившую тишину с мечтательным умиротворением. Над Тафией разливались тихий покой и счастье, и целый город сейчас спал так же сладко, как и весь последний месяц по утрам. Четери знал, что в эти минуты тренируется не один. До рассвета на склон у обители Триединого выходит 6-м юный гордец. Он повторяет упражнения, которым его научил мастер, выдерживает ритм дыхания, который ему ставил мастер, улыбается от нагрузки, дающей телу отдохновение, и, наконец-то, отстраняется от страстей окружающего мира, погружаясь во внутреннее спокойствие и погружая в него целый город. Медитация начала даваться наследнику Желтой Империи чуть более месяца назад. Для этого мастеру пришлось попотеть, затупить его гордыню о служении простым людям и вымотать чрезмерной нагрузкой на органы чувств, болезненной для любого высшего потомка Желтого. Вэйши должен был рано или поздно познать транс, и дело ускорили травы, которые хлебосольные жители города предложили принцу в кальяне. Но сам по себе, без предыдущей и текущей нагрузки, дурман бы не сработал, как не сработал и ранее. Вряд ли в семье Ши не использовали растения, расширяющие сознание, чтобы помочь наследнику. Чету каждый день докладывали о том, что делает и как ведет себя ученик, и мастер был доволен. От дождя новых впечатлений, возделываемая помощью страждущим и тяжелым трудом, через годик послушничества эта закаменевшая желтая глина снова станет мягкой, и прорастут в ней подавленные любовь к людям, сочувствие и сострадание. Вэйши, не глупый, упорный, даже не желая этого, учился сквозь шоры своей заносчивости и исключительности, воспринимая новую информацию, узнавая людей и меняясь. Мастер еще раз глубоко вдохнул сочащийся запахом ночных цветов и покоем воздух. Эманации юного Ши в эти минуты заслоняли отголоски дальних боев и смертей, заставляющих тело дрожать и проситься в битву. Вдохнул и сорвался с места, продолжая тренировку. Четыре уже несколько дней ощущал, как подергивает сердце тревога, словно призывая его прислушаться, присмотреться и понять, где он совсем скоро будет нужен. Война, идущая на северо-западе, звала его, распахивая черные руки, громадой поднимаясь за мелокардерами, и часто он беспокоился теперь, предчувствуя на губах привкус крови врагов, и скалился хищно время от времени так, что Света испуганно вглядывалась в него. Но мастер не поддавался, ибо война была его сутью, но он был больше, чем война. Чет продолжал ждать знака, который укажет ему путь. Вся натура его стремилась сейчас в гущу боев, но он легко справлялся с этим, терпеливо встречая каждый новый день. «Вы — оружие», — говорил мастер Ферри, но каждому оружию свое место и время. Нельзя использовать вместо молота клинок, нельзя ударить раньше или позже, иначе вы выиграете бой, но проиграете битву. Клинки пели, смеялись вместе с ним, когда владыка уловил поспешные шаги за спиной, остановился и обернулся, улыбаясь. Его ослепил огонек высотой с молодую яблоню, причудливым образом танцующий вокруг и внутри раскрытого золотисто-фиолетового лотоса. Огонек этот набирал силу весь последний месяц, и все отчетливее очерчивалась в пламени родовая форма желтых, усиленная красной кровью, ставшая прекрасным обрамлением для этого пламени и сдерживающая его буйство. Безмятежная, умеющая видеть красоту, тонко чувствующая, редко вспыхивающая и быстро отпускающая даже самую сильную обиду, вот какой вырастала юная Каролина, принцесса дома Рудлок. И Четтери, как ценитель гармонии и красоты, радовался возможности любоваться тем, как раскрывается этот цветок. Только Нории мог бы разделить с ним это ощущение. И правители Туры, конечно, прежде всего Ханьши и его дети. О, желтый император будет бесконечно тронут и восхищен, когда увидит эту девочку во время предстоящего через неделю визита Нории и Ангелины в Йеллоувинь. Чет был в этом уверен. Слишком равновесно и утонченно ее пламя, чтобы старый тигр не оценил его прелесть. А вот у гордеца по имени Вэйши лотос, сияющий желтым и фиолетовым, цветами стихии разума, поднимающийся выше самых высоких куполов Тафии, начал приоткрываться лишь недавно. И пламя, иногда вскипающее внутри, часто пробивало лепестки, сотканные из равновесия и гармонии. «Доброе утро, владыка!» — звонко поздоровалась принцесса. Маленькая Рудлок, одетая в длинное цветастое платье с двумя косами, тяжелыми серебряными серьгами в ушах и браслетами на запястьях, остановилась перед Четом, поправляя на груди ремень, на котором висел сложенный чемоданчик с мольбертом и прочими таинственными художественными принадлежностями. Во второй руке она сжимала лист бумаги. Неподалеку тихими тенями застыли двое охранников с переносными магическими светильниками в руках. «Доброе утро, девочка Огонек», — ответил воин-дракон, улыбаясь. «Если у ее сестры Алины огонь, смешанный с сакральной тьмой жреца, обратился в страсть к познанию, то у Каролины он воплотился в страсть к творению». «Я хотела вам сказать...» — она запнулась и вздохнула. «Точнее, показать...» «Только не думайте... Ох, я долго сомневалась, показывать ли вам плохое, но это важно». «Я уверен, что важно», — ответил он, уже догадываясь, что речь может идти об одном из ее рисунков видений. Ему о них сообщила владычица Ангелина, попросив особо приглядывать за сестрой, пока не появится возможность нанести визит Ханьши. Каролина протянула ему лист бумаги, и мастер, взмахом руки попросив у одного из охранников светильник, приподнял его и всмотрелся в рисунок. На нем был изображен он, Чет, лежащий, запрокинувший голову. Он пытался встать и не имел сил это сделать, заливаясь кровью из многочисленных ран на груди, на лице, на голове. Художница с беспощадной точностью вырисовала и испарину на теле, и влажные волосы, и исхудавшее лицо с провалившимися от усталости глазами, полными постбоевого экстаза и боли, и полубезумный оскал улыбку, и руку, бессильно вытянутую к зрителю, и странную слизь, которая местами покрывала кожу. В руках он сжимал свои клинки, тоже покрытые этой слизью. Один из них, что уж совсем невероятно, был обломан. Нет, Четтери присмотрелся внимательнее. Срезан. Неужели есть где-то оружие, способное разрушить клинки, выкованные им из собственной ауры, являющиеся его частью? «Они не всегда сбываются», — виноватым шепотом попыталась ободрить его принцесса. «Конечно, не всегда», — проговорил он с мягкостью. «Будущее — это сбывшееся из бесконечного числа несбывшегося. Самое вероятное и видят такие, как ты, маленький огонек разума. И знаешь, зачем нужно обязательно рассказывать о плохом?» «Зачем?» — завороженно и тихо спросила Каролина. «Чтобы дать тому, кому выпало предсказание, возможность изменить будущее, если он хочет». «Но разве это возможно?» В голосе юной художницы зазвучала взрослая горечь, и Чет задумался, сколько же всего увиденного она несет в себе, боясь показать и рассказать. «Ты грустишь из-за дара», — сказал он, не спрашивая, и принцесса тяжело взглянула на него. «Не нужно. Любой дар — это клинок, который можно направить как во зло, так и во благо. Тебе просто нужно научиться властвовать над ним». «Я бы хотела быть совсем обычной и ничего такого не уметь», — буркнула принцесса совсем тихо. «Не нужно». Чет улыбнулся. «Твой дар — это часть тебя. Без него ты будешь кем-то другим, а судьба очень не любит, когда человек пытается быть кем-то другим, Каролина, и всеми силами возвращает его на свое место». Принцесса совсем опечалилась, и Чет поспешил ее приободрить. «Ты спрашиваешь, возможно ли изменить будущее?» «Не все возможно изменить. Какие-то события неизбежны. Они как гвозди, которые держат ткань бытия. Выдерни гвоздь, и мир рухнет. Но благодаря твоему дару все можно попытаться изменить». «Спасибо тебе». Он торжественно поклонился ей. «Ты правильно сделала, что показала мне». «Правда?» Лицо ее просветлело. «Хорошо. Ой, она посмотрела в небо, которое едва заметно начало светлеть. «Я все-таки опоздаю, еле встала», — пожаловалась она. «Опять не успею к обители до рассвета». «Не опоздаешь», — проговорил он. «Ты оказала мне большую услугу, девочка. Отойди-ка в сторону, я обернусь и отнесу тебя». «Ну зачем?» — она смутилась. «Это совсем пустяк. Поделаю пока наброски». «Это совсем не пустяк», — улыбнулся Чет с нежностью. «И совсем неравная оплата. Прошу, если ты увидишь что-то еще касающееся меня, не бойся показать. Ты мне очень поможешь, девочка Огонек». Мастер не стал объяснять, что этот ребенок дал ему в руки, так точно изобразив его падение и бессилие. Карту его слабых мест, портрет умений его будущего врага, тип оружия, нанесшего раны, силу удара противника. Принцесса дала ему план тренировок и отработок, и за это он был готов хоть каждое утро носить ее до обители и обратно. Этот дар следовало беречь и огранять, как драгоценный камень. Вэйши не прекратил тренировки, когда в светлеющем небе раздался звук взмахов больших крыльев. Не остановился он и тогда, когда с приземлившегося неподалеку дракона соскользнула знакомая девчонка в цветастом платье, что-то крикнула и поспешно бросилась в сторону Вэя, к воротам обители. Сейчас разложит свой мольберт у ворот и снова выпадет из реальности, пока не взойдет солнце. Девчонка, пробегая мимо по мощенной дороге, широко улыбнулась, махнула рукой, но наследник, как всегда, не отреагировал, продолжая отрабатывать выпады и прыжки с оборотами. А когда она пошла дальше, хмуро посмотрел ей вслед, пытаясь решить загадку, которая мучила его последние дни. Вслед за девчонкой к месту его тренировки не спеша приблизился мастер Четтери, и только тогда Вэйши остановился и поклонился, опираясь на шест. «Продолжай», — приказал Четтери, опускаясь на землю и скрещивая ноги. Он был босс в одних широких тренировочных шальви, перемотанных длинным поясом, и линии ауры на теле едва заметно мерцали в утренних сумерках. Вэй снова поклонился и с места ушел в разворот, загудел, застонал, рассекаемый шестом воздух. В душе разливалось ликование. Мастер не отвернулся, не ушел, даже заговорил с ним и решил посмотреть, как он тренируется. «Не о том думаешь», — рыкнул дракон, и Вэйши мгновенно выбросил все лишние мысли из головы, сосредотачиваясь на упражнениях. Через несколько минут Четтери вдруг поднял руку и сам поднялся единым движением. «Замри!» Вэй остановился в глубоком выпаде коленом вперед, с шестом, вибрирующим над головой почти параллельно земле. «Так тебе порвут жилы плеча, выбьют запястье, даже если заденут шест по касательной». Дракон подошел, поправил захват, сдвинул ладонь по шесту чуть вперед. А вот так? Нет. Чувствуешь? Покачай. Запомни баланс. Продолжай. Уже потянулись первые посетители в храм. Зашло солнце, разогревая влажную траву. А неожиданный урок все продолжался, пока не раздался звук гонга, призывающего на молитву. Вэй не остановился, отчаянно желая урвать еще немного умений учителя, продлить общение. Но Четтери сам остановил его. «Хватит», — сказал он. «Иди в обитель. Сейчас там твои главные уроки, юный Вэй». Наследник отчаянно вздохнул, пытаясь скрыть разочарование. «Мастер, окажи мне честь», — проговорил он тихо. «Дай мне бой». Чет покачал головой. «Я и так даю тебе бой, юный Вэй, с тех пор, как кнут коснулся твоей спины. Выиграй его, или я не смогу учить тебя дальше. Знаешь ли уже, что должен сказать мне?» «Нет, мастер», — глухо ответил Вэй, стараясь не показывать то, что поднялось у него в душе. Четтери коротко хмыкнул. «Ты еще полон злости и непонимания. Плещут в твоем сердце стыд и обида, когда я говорю про взыскание, что дал тебе». Вэйши поднял глаза на учителя, выпрямился, сжимая зубы. «Да, и сейчас», — неумолимо продолжил Четтери, «считая, что я был несправедлив и жесток, и упорно отказываешься осознать, что я наказал тебя мягче, чем это сделала бы судьба. Но я все равно доволен тобой», — сказал он неожиданно тепло, «тем, как ты несешь свое наказание. Поэтому можешь задать мне сейчас один вопрос». Или попросить о чем угодно, кроме как вернуться в ученичество. Гомонили люди, проходя мимо и разглядывая дракона и послушника. Белые стены обители окрашивались в нежно-розовый, и уже слышался приглушенный напевный словослов «Триединому» из храма в центре обители. Вэйши задумался. Он столько хотел бы узнать, но, как всегда бывает, в нужный момент все вылетело из головы. Он хотел спросить про девчонку, но даже если с ней связана какая-то тайна, мастер ни за что не раскроет ее. И наследник остановился на том, что весь последний месяц нашептывало ему любопытство. «Ты велел мне заботиться о Фэби Амфате, мастер?» «Да», — улыбнулся дракон, но глаза его были внимательными. «Хочешь отказаться от него?» «Нет», — буркнул Вэй и вдруг с удивлением понял, что действительно не хочет. «Мне несложно его носить и помогать ему. Теперь. Но я не могу понять, почему он то ходит, то нет. Объясни, мастер. Я знаю его историю, но я не понимаю. Никогда о таком не слышал». Четыре кивнул, рассеянно любуясь с холма, наливающейся красками рекой Неру, что широким полотном обнимала белоснежную Тафию и несла свои могучие воды дальше. «Есть ящерицы, что отбрасывают хвост, если он раздавлен, потому что боль невыносима. Если хвост останется, тело умрет от мучения раньше, чем от гниения. У почтенного Амфата раздавлено сердце, но он не может его отбросить, поэтому тело его отказывает от боли. Но иногда что-то или кто-то помогает отстраниться от прошлого, накрыть его тишиной и смирением, и тогда он снова начинает ходить. И последнее время он делает это все чаще, правда?» Мастер с одобрением взглянул на Вэя. «Это я ему помог?» — после небольшой паузы спросил наследник. «Моя родовая сила?» Дракон опять хмыкнул. «И она, юный Вэй. Но прежде всего ему помогли твое участие, внимание и терпение, отсутствие одиночества и опека над тобой, доброта. Нет в мире силы больше ее, хотя многие считают ее слабостью». «Разве я добр?» — глухо и резко сказал наследник. «Ты знаешь, что мой дед отказался от меня, но не знаешь за что». «Это не так важно», — улыбнулся мастер. «Ты по крови своей должен уметь вникать в суть вещей и видеть суть людей, рано или поздно осознаешь и свою, и расскажешь мне все, что должен. Когда поймешь, что стыдишься своего поступка больше, чем кнута. А сейчас иди». Девчонка была на прежнем месте, но она даже не обратила на принца внимания, когда он проходил мимо. Глаза ее были затуманены, она рисовала. Вэйши все последние дни глядел на бесконечные цветные наброски — розовое, золотое, фиолетовое, зеленое. В мешанине пятен трудно было угадать величественную и прекрасную тафию, поднимающуюся из серебряной неру, но он видел город так отчетливо, будто сам смотрел над мольбертом на белоснежные крыши, зелень и широкую реку. Продолжала гостья мастера рисовать и тогда, когда Вэй вышел с молитвы, убрал двор, помог раздать пищу тем, кто пришел в столовую. Но на сей раз она уже болтала с кем-то из прихожан, и звонкий голос ее привычно резал уши. А на скамье за ее спиной лежал знакомый альбом. Альбом этот пролежал в келье у принца неделю, когда Вэй четко осознал, что он не вор и быть им не хочет. И вернул его девчонке на следующее утро вместе с остальными принадлежностями. Жаль, что ее признательность не могла быть потише. Маленькая художница так многословно благодарила, улыбаясь и листая альбом, что наследник поморщился, уже жалея о своем поступке, и пошел подметать у противоположной стены обители. «Ой, а это ты нарисовал?» — крикнула она удивленно ему в спину. Он промолчал. «Красиво! У тебя рука легкая!» А через день она опять забыла альбом и карандаши на скамье, и Вэй, досадуя на глупость и рассеянность гостей мастера, прихватил их в келью. Перед сном полистал в свете свечи и остановился на той странице, где ранее в уголке нарисовал крошечную ветку рябины. Сейчас на ней сидела синичка, размером с муху, склевывала ягоды, глаз-пуговка внимательно и лукаво смотрел на наследника, и, несмотря на размер, исполнена она была так мастерски, что, казалось, сейчас взлетит. Вэйши нахмурился и отложил альбом. Ему вдруг стало очевидно, что он забыт не случайно, и что девчонка над ним подсмеивается. На следующее утро Каролина выжидательно поглядывала на него, но он игнорировал эти взгляды, пока она не надулась и не уткнулась в свои наброски. Возвращенный им альбом она со скамьи так и не забрала, и он лежал там 2 дня, укоризненно светя раскрывшимися от ветра рисунками. А на третий день Вэй возвращался с охоты, сытый, сонный, и рука сама потянулась прихватить его. Как и сама, потом уже в келье взяла карандаш и дорисовала к синичке на грозди тонкую звенящую рябинку с почти уже облетевшей листвой и тяжелыми россыпями ягод. Утром он отнес альбом на скамью и ушел на целый день помогать Фэби Амфату, чувствуя себя до нельзя глупо. Они с сестрами так играли в детстве, по очереди расписывая тушью окошечки шелковых ширм сценками из дворцовой и сельской жизни. И сейчас он остро вспомнил те безмятежные дни, когда его все любили и баловали, и никто, в том числе и сам Вэй, не знал еще, что он навсегда порчен красной кровью. Он не видел реакцию девчонки, но на следующий день на страницу альбома добавился мощный кряжистый дуб. Поместилось всего несколько ветвей и дупло, из которого выглядывали бельчата. Так и началось это странное, безмолвное общение с говорливой девчонкой-простолюдинкой. На развороте альбома они рассказывали друг другу историю осеннего леса. Появился там родник, прыгающий по круглым валунам, и пятнистый олень с мощными рогами, пьющий студеную воду, и волк с голодной осторожностью, следящий за ним из-за кустов малины. Выросли еще деревья, полетели птицы, поскакали зайцы и белки, лиса понесла в нору мышку, сел на пенек старик, похожий на Амфата, в широкой еловинской шляпе с дудочкой. Закружилась перед ним в танце беловолосая девочка, совсем не похожая на гостью мастера с тяжелым именем Каролина, хотя Вэй рисовал именно ее. Иногда поверх альбома на скамье стояла новая баночка с мазью для его спины. Вэйши теперь молча брал и ее, потому что рубцы она смягчала и залечивала превосходно. Между страниц находил он то тонкую пачку бумаги, то грифели, то кисти и краски, но сын Желтого не мог принимать подачки, как какой-то бедняк, и поэтому одаривался чем мог, складывал из бумаги кружевных животных, стрекоз и птиц и возвращал с альбомом обратно. И снова рисовал на листах, не в альбоме, чтобы она не увидела, говорливую и надоедливую гостью владыки, с недоумением разглядывая ту, что раз за разом выходила из-под его грифеля. тонкую девочку со светлыми, кудрявыми, как пух, волосами, чуть раскосыми глазами и лицом-сердечком. Сейчас, уже без стеснения взяв альбом со скамьи, он не удержался, посмотрел в спину художницы. Никогда раньше не случалось с ним подобного, и поди пойми, почему рука выводит не то, что видит глаза. То ли его воображение так воспринимает ее суть, то ли девочка на самом деле выглядит иначе, а сейчас находится под мороком. Может, ее прячут здесь от какой-то опасности? Сыну Ши не пристало умирать от любопытства, но Вэй очень хотел бы иметь возможность залезть гостье мастера в голову и узнать, кто она на самом деле. Увы, дед закрыл внуку не только умение видеть ауры и течение стихий, но и ментальные способности, сказав, что он слишком незрел, равнодушен к другим людям, взрывоопасен и безответственен, чтобы свободно распоряжаться ими. Почти год после этого Вэй ощущал себя калекой, потому что давление эмоций окружающих, эманации толпы, он ощущал все так же, но узнать, что именно вызвало ту или иную эмоцию, прочитать мысли больше не мог. А потом привык, пришлось научиться смотреть в лица и на жесты людей, чтобы понимать их слова правильно, пришлось слушать их речь, чтобы услышать и понять, пришлось учиться отличать правду от лжи, не прибегая к ментальному сканированию. Пришлось учиться общаться и договариваться, а не давить родовой силой. Когда с детства можешь заставить других повиноваться, очень сложно осознать, почему ты не должен этого делать. Только отсечение способностей и служба в армии с ее жестокой структурой и необходимостью выполнять даже самые спорные приказы помогли Вэю встать на место тех, кому приходилось подчиняться ему, и понять ценность свободы воли. Это было неприятно и болезненно, но полезно. Он наконец-то увидел не только мир вокруг, но и людей во всем их разнообразии, и поэтому признал правоту деда. И все же все эти несколько лет он непроизвольно тянулся слушать окружающих. Так человек, лишенный руки, забывает об этом и раз за разом пробует двигать ею. Вэй привычно стремился к сознанию людей, ничего не слышал, и это сводило с ума. Но после того, как наследник научился погружаться в транс, ему стало казаться, что стена, которую поставил дед, истончается. Теперь до него иногда доносились обрывки чужих мыслеобразов, приглушенные, словно издалека. И сейчас Вэй сообразил, что припев веселой песенки на рудложском, который глухо и назойливо звучит у него в голове, ему незнаком и никак не может принадлежать его сознанию. Он потянулся за этим звуком, отстраняясь от всего окружающего. Девчонка вдруг потерла висок, мотнула головой, поведя лопатками назад, словно ей стало зябко, и Вэй поспешно отвернулся. Мало того, что он уже несколько минут стоит и таращится на нее, как какой-то простолюдин, так еще и, если выйдет проникнуть в голову, с непривычки может сделать больно. Надо потренироваться, а потом уже аккуратненько посмотреть, кто она. Вэй Ши направился в келью оставить альбом, который так и держал в руках, и обмотать голову, чтобы не напекло распаляющимся к лету солнцем песков. В его комнатке было тихо и прохладно. Он любил отдыхать здесь. Толстые белые стены и аскетичность обстановки. Циновка, маленький столик, сундук дарили измученным красками и звуками органам чувств покой. Вэй задержался на несколько минут, чтобы перевести дыхание, сел на циновку, откинулся на прохладную стену, закрыл глаза, погружаясь во внутреннюю тишину. Глубоко уходить он не стал, хотя во время долгих медитаций научился бродить по своим воспоминаниям или создавать прекрасные места, где разум, измотанный ежедневным соседством с толпой, мог отдыхать, любуясь с невероятной высоты водопадами, тонким мостиком над озером меж двух зеленых гор и другими воплощенными образами, окруженными легким ментальным туманом. Ночами, когда Вэй не охотился, он тоже уходил в транс и иногда ощущал мягкое ментальное касание деда или отца, будто Ханьши или Цейши посещали созданные им лакуны и, не показываясь, тихо наблюдали за наследником. Они хорошо подготовили его в теории, и Вэй многое смог освоить на практике. открытие умения, которое всем предыдущим Ши давалось так же естественно, как способность дышать, примирило его с собой, научило спасаться от давления окружающих и тем самым помогло спокойнее относиться к ним, и подточило запреты, которые наложил дед. Вэй выдохнул, выходя из своей тишины, и открыл альбом, который лежал у него на коленях. Несколько секунд недоуменно разглядывал разворот с осенним лесом, а затем, неожиданно для себя, мягко улыбнулся и засмеялся. Рядом с танцующей девочкой, под звуки дудочки, широко расставив когтистые лапы в одной из фигур известного йеллоу-винского танца, плясал тигрище в шелковом халате и с таким высокомерным выражением морды, что даже Вэю стало кисло. И очень весело, будто он хлебнул молодого вина.